Глава 4. Глядя на то, как вытянулось лицо Коджи, я поняла, что над формулировкой надо было немного поработать. Но слово не летучий канди, одним движением руки не развеешь. Поэтому оставалось с невозмутимым лицом смотреть на него и ждать выполнения просьбы. Коджи, правда, действовать не спешил. Видимо, мысленно просчитывал, что ему будет, если скрутит сбрендившую наследницу клана и попытается выяснить, какая блажь на нее нашла. Блажь действительно нашла, но я понимала, что надо ковать железо, пока горячо. Иначе упущу момент, закручусь и забуду. А потом получу сюрприз, о котором даже не подозревала. Это мне совершенно не нравилось, поэтому я, застыв как памятник самой себе, неотрывно смотрела на Коджи с самым невозмутимым выражением лица. Он, сообразив, что настырная Аска Шингай не отступит, медленно потянулся к завязкам на Хаори. «Нет, учитель, давайте резвее, а то и правда похоже на какой-то стриптиз». До меня только сейчас дошло, что сказанное мной прозвучало слишком неоднозначно. Было ли в этом что-то хорошее? Нет. Но зато подействовала. К тому же сквозь каменные черты застывшего лица Коджи я чувствовала любопытство. Этакое, знаете, все катится в бездну Йоми, но мне интересно, на каком транспортном средстве мы поедем. Хаори крыльями черной бабочки упал на пол. Под него учитель ничего не надел, видимо, спешил к себе, но по пути решил заглянуть в мою комнатку. Невольно отметив широкий разворот плеч, литые мышцы, я отметила, что учитель в прекрасной форме. Он потянулся к завязкам штанов, но, не теряя времени, я подскочила к нему, резко развернула к себе спиной. И тут же с моих губ сорвался удивленный возглас. «Что там?» – поинтересовался Коджи таким тоном, словно я увидела, как Хэби предаются любовной пляске прямо на коврике у моей постели. Там ничего, то есть совсем ничего. Абсолютно чистая кожа, даже шрамов нет, не говоря уже о сверкающем глазами драконе на всю спину. Да уж, я машинально провела ладонью по спине, словно пытаясь убедиться, что это не мираж. Коджи ощутимо напрягся. Я быстро убрала руку, поняв, как это все Цуми очень как-то неприлично выглядит. Быстро отступила на шаг назад. «Прошу прощения, учитель, у меня больше нет вопросов». Коджи обернулся, задумчиво на меня посмотрел, будто хотел найти на лбу пару канзи, обозначавших что-то вроде «Аска тронулась, она всегда была очень трогательная». Он наклонился и подобрал Хаори, спокойно надел и опять посмотрел на меня. Очень так задумчиво посмотрел. И все это в тишине, от которой хотелось выпрыгнуть в окно и поскакать до самого леса. «Могу я узнать, что это сейчас было?» «А чем это могло быть?» – прикинулась я дурочкой. «Ты среди ночи просишь, точнее, требуешь, чтобы мужчина разделся». «Да», — кивнула я, не подумав смутиться, — «все предельно ясно. Если я прошу, требую, чтобы мужчина разделся, значит, хочу, чтобы он снял одежду». Повисла тишина, я невинно улыбнулась. «Да-да, учитель Коджи, именно так, а не потому что жажду слиться с ним в экстазе. Уж если на то пошло, то предаваться плоским страстям можно, лишь обнажив определенные части тела, и будет вполне достаточно. Озвучивать это я не стала. И так ясно, что Коджи не дурак, все прекрасно поймет. И все? Он явно не спешил уходить. Что ты там хотела увидеть? Дракона, большого и наглого. Но я заколебалась. Если учитель его прячет ото всех, а я увидела случайно, то добра не будет. Он начнет прятаться так, что не найдешь. Но в голову, как назло, не приходила ни одна маломальски приличная мысль. Поэтому я брякнула. Я тренируюсь по методике целителя Изаму. Он мне рассказал, как можно по кожному покрову определить состояние организма. Коджи изогнул бровь и сложил руки на груди. «Так, кажется, началось. И как же?» «Для начала надо определить, есть ли на коже раны», — с умным лицом произнесла я, прекрасно отдавая себе отчет, что несу полную чушь. «Вот как!» — задумчиво протянул Коджи. «А дальше?» «А дальше я еще не изучила методичку», — выкрутилась я. «Согласитесь, к кому я могла еще обратиться с таким вопросом? Засмеяли бы». Коджи не верил ни единому моему слову, но, кажется, слишком устал, чтобы вести допрос с пристрастием. Он явно прекрасно понимал, что не стоит со мной связываться, если я намерена до конца плести словесные кружева, в которых нет ничего от правды. «Ладно», — произнес он, толкая дверь из комнаты. «Изучай методичку, Аска. Потом перескажешь все разделы». Я поперхнулась, а Коджи уже покинул помещение, скрывшись в коридоре. Некоторое время я молча смотрела на стену, потом выдохнула и подошла к окну. «Да, прежде чем что-то устраивать, нужно хорошенько подготовиться. Но я же, как всегда. Поэтому поздравляю, Аска Шингай. Теперь надо скрываться от гнева Изаму, когда тот узнает, что у него, оказывается, есть какая-то методичка, и он по ней меня учит». Ругнувшись, я улеглась на футон. «Ладно, нужно и правда поспать. Утро вечера мудренее». Утро выдалось мерзким, окутанным туманом и моросящее дождем. Я стояла за огражденной территорией бывшего сада школы Гадзен и крайне неодобрительно смотрела вверх. Вроде бы лето, а ощущение, что дело идет в глубокую осень. По большому счету, конечно, идет, но как-то не хочется. «Ты никогда не любила осень», — внезапно окатила ледяной волной. Я заозиралась, пытаясь понять, кто бы это мог сказать, но вокруг никого. Странно, да? А потом поняла, что это внутренний голос, голос из прошлого. В какой-то момент границы истончились, и прошлое попыталось пробиться сквозь завесу настоящего. По спине пробежали мурашки. Я шумно выдохнула, стараясь взять себя в руки. Что бы там ни происходило в прошлом, нельзя на этом зацикливаться. Пожалуй, это ошибка многих из нас. Живя прошлым, мы не видим настоящего. А это одна из самых серьезных ошибок, которую только можно совершить. Если бы наша судьба считала нужным оставить нас в прошлом, мы бы там и находились по сей день. Если же тебе дали возможность видеть то, что видишь, и слышать то, что слышишь, значит, надо двигаться дальше. И не важно, что там впереди, рисовая лепешка или скалящие зубы Цуми. Я прикрыла глаза. Цуми, конечно, не хотелось бы. Вокруг их столько, что уже не знаешь, куда плевать. Философский лад не помогал взять себя в руки. Я признавалась самой себе, что попросту удрала от заполненного лазарета, где кровь, боль и последние минуты. Драться не страшно. Видеть, как на тебя летит монстр, не страшно. Смотреть, как гаснет жизнь в глазах напротив, до крика, до воя, до сумасшествия жутко. Хуже всего, что в этот момент ты беспомощна, как новорожденный Хэби в когтях Тенгу. Обнаруженная слабость мне не нравилась. С ней ничего не поделать, только стиснуть зубы и спрятать как можно дальше. И беречь. Беречь тех, кто мне дорог. Все остальное в руках плетуньи. Мои надежды, что вчерашний монстр покажется и поманит меня за собой, не оправдались. С монстром хоть какое-то развлечение. Я шумно выдохнула, обернулась и посмотрела на развалины школы. Мисаки найти так и не удалось. Я гнала от себя подальше мысли, что больше никогда ее не увижу. Решительно откинув челку, я быстро зашагала назад. Хватит прохлаждаться, пора приносить хоть какую-то пользу. На самом деле я ее и приносила, отлучилась на каких-то 20 минут, но это время показалось вечностью. проходя мимо обгоревшего остова школьной столовой, случайно врезалась в невысокую женщину в темно-зеленом кайкоге. Ее голова была перебинтована, один глаз прикрывала повязка. Но я все равно чуть не подпрыгнула от радости. «Учительница Аю!» «О, Аска!» Ее губы тронула слабая улыбка. «Рада тебя видеть целой и невредимой!» «А как я рада!» Обниматься, конечно, лишнее, но на душе стало светлее. Правда, ее вид оставлял желать лучшего, поэтому я осторожно спросила. «Целители разрешили вам ходить?» Она хмыкнула. «Сейчас больных выписывают намного быстрее, чем раньше. Да и что я буду лежать, если руки и ноги целы, ходить могу, а голова?» «Предмет темный и неизученный», — улыбнулась я, радуясь, что Аю верна себе. Она кивнула. «Мне просто не повезло оказаться под завалами, вот и все. Но иду на поправку, поэтому не считаю нужным предаваться страданиям. Голова болит не больше, чем от проделок учениц, поверь». Я тихонько фыркнула. «Ну да, разумеется». «И я рада, что встретила тебя», — как-то задумчиво протянула Аю. «Ты тут оказалась в нужное время. Не иначе послал сам Трехрукий. В том, что Трехрукий меня может послать, я ни капли не сомневалась. Послать так далеко, что я очнусь среди степей Сагуру, удирая от дикого жеребца». «А что случилось?» — уточнила я. «Мы во второй половине дня выдвигаемся в Нодзу, хотим осмотреть местность». «От него что-то осталось?» — изумилась я. Аю кивнула. «Не слишком много, городом это вообще не назвать, но переночевать можно будет». Я обдумала услышанное. «Понятно, им не хватает людей. Тут полно работы, но я готова бежать впереди ездовых хэби, лишь бы подальше отсюда». «Учительница Аю, скажите, а не будет ли вашей компании место для маленькой миленькой выпускницы?» Она тихонько рассмеялась. «Я рассчитывала, что ты это спросишь, Аска, потому что нам очень нужна свежая кровь, то есть человек, который сумеет взглянуть на ситуацию под другим углом. Сбор на час дня у храма Плетунье, точнее того, что от него осталось». «Отлично, на все согласна», — выпалила я, едва не подпрыгивая на месте. «Договорились. Аю поговорит сама с командиром нашего отряда, что изымает одну из учениц. Таким образом, у меня появилась возможность удрать из разрушенной школы, оценить обстановку в городе и переключить внимание. Прекрасно». Собиралась я очень резко, только самое необходимое, паёк и, да, книжка про демонов. Перед сном почитаю, может быть, найду что умное. После этого отыскала смотрителя Мента и отчиталась, что скоро выезжаю. Меня отпустили, не задавая лишних вопросов. Временами казалось, что тут не совсем понимали, что делать с целой наследницей клана. Просто ученицу можно отправить на любое задание, а тут все же титул, обязанности и ответственность. Все прекрасно понимали, что если откусят голову Аске из рода Шингай, то будет еще хуже, чем если эта голова останется у нее на плечах. Еле дождавшись назначенного времени, я схватила сумку и выскочила из комнаты. «Нодзу, я иду!»